Глава 81. Лусия пыталась хоть что-то рассмотреть, но темнота была непроницаемой. Грохот оставшегося за спиной водопада нечистот заглушал ее крики о помощи. Она ощупывала стены в поисках выхода, а вода поднималась все выше и уже доходила почти до ее рта. Еще немного, и она утонет в этом туннеле. Ее охватили отчаяние и ужас. Стараясь не поддаваться панике, она продолжала идти вперед. Перед тем, как фонарь погас, ей показалось, что она находится в некоем подобии колодца. Она снова ощупала стену и сделала неожиданное открытие. В нее были вбиты маленькие металлические ступени. Лусия уцепилась за нижнюю, как за последнюю надежду. Ступенька была мокрой и скользкой, но Лусии удалось вскарабкаться на первую, на вторую, потом на следующую, и тут послышался голос. Голос девочки, ему вторили другие. Они плакали, умоляли, голоса доносились откуда-то сверху. Лусия ничего не видела, и ей казалось, что колодец замурован. Но какой-то выход из него должен быть. Задыхаясь от напряжения и тревоги, она продолжала подниматься, и голоса словно придавали ей сил. Нога вдруг соскользнула со ступеньки, и Лусия повисла на руках, стараясь удержаться. Она снова нащупала ногой ступеньку и, осторожно выпрямившись, вдруг уткнулась головой в потолок. Колодец был закрыт деревянной крышкой. Она изо всех сил уперлась в нее, и крышка с треском отлетела. Колодец выходил в подвал или угольный склад. Открытые мешки, почерневшие камни, пятна копоти и густой дым. Одежда Лусии мгновенно высохла. Источником такого жара мог быть только открытый огонь, а это означало, что особняк Миральба горит. Она выбралась из подвала и по узким извилистым коридорам пошла на крики девочек. По дороге ей попалась лестница в жилые покои. Крики доносились откуда-то из-за угла, и вскоре она вышла к подземной тюрьме. Сводчатого восьмиугольника с каменными стенами, в которые были вмурованы 8 клеток. В 6 из них были заперты тощие, изможденные девочки, окутанные клубами сползавшего по винтовой лестнице черного дыма. Пленницы были грязные, в лохмотьях. «А Клара? Где Клара?» «Ее увели! Вытащи нас отсюда! Тут пожар!» Лусия попыталась открыть клетки, но они были заперты на ключ. «Я сейчас вернусь». Не слушая отчаянной мольбы девочек, Лусия взбежала по винтовой лестнице и обнаружила за дверью маленькую, бедно обставленную каморку. Кровать, стол, распятие, на столе плетка. Она почему-то сразу догадалась, что здесь спал зверь. Тот, кого она убила. Дальше тянулся длинный коридор с множеством дверей. Все здесь выглядело заброшенным, но Лусия понимала, это лишь видимость. Там внизу ждут смерти девочки, а наверху таятся чудовища, готовые их убить. Она бежала по коридору, заглядывая в каждую дверь. Все комнаты были пусты. Она поднялась на следующий этаж. Еще один коридор. Лусия толкнула дверь и словно открыла ящик Пандоры. За дверью неистовывали языки пламени, деревянные балки трещали. В густом дыму золотом сияли 2 десятка украшавших стены зеркал. Наверное, этот зал когда-то предназначался для танцев. Она различила в дыму силуэт. Он приобретал все более четкие формы по мере того, как приближался к Лусии. Это была Анна Костелар. «Где моя сестра?» «Можешь забыть о ней». Зеркало взорвалось на 1000 осколков, и Лусия пригнулась. Весь зал был заполнен отражениями, словно на балу нечистой силы. Нужно было идти дальше, искать сестру, но она не могла сориентироваться в дыму среди зеркал. Наконец ей показалось, что она видит дверь. И тут же за ее спиной раздался злобный крик. Анна Костелар бросилась на нее сзади, сбила с ног. Лусия в ужасе увидела занесенный над собой осколок стекла. Остриё уже касалось ее шеи, и она из последних сил удерживала руку убийцы. Но Анна была сильнее. В этот момент окно со звоном лопнуло. В руку Лусии вдруг скользнул толстый стеклянный цилиндр. Она ударила им герцогиню и вырвалась из ее рук. Секундное замешательство, и Анна снова бросилась на девочку, как бешеный зверь. По ее подбородку и губам текла кровь. Лусии удалось отпихнуть ее ногой и отползти к стене. «Где ты?» — кричала она. Ее рассудок помутился. Она бросалась то влево, то вправо, и девочка мерещилась ей повсюду. 20 отражений Лусии, 20 двигающихся фигур в различной перспективе, словно 20 танцовщиц в зале, где прошло столько великолепных балов. Анна так крепко сжала осколок стекла, что он рассек ей ладонь. С потолка сорвалась пылающая балка и с ревом упала к ее ногам. Она отчаянно вскрикнула и заметалась в поисках выхода. Лусия поползла в другую сторону, туда, откуда появилась Анна Костелар. Двигаясь по наитию, она нашла дверь. Языки пламени лизали дверной проем, и проскользнуть в нее можно было только боком. Она оказалась в большом зале. Прямо перед ней пылал огромный деревянный крест. С люстры свисала горящая хоругвь с двумя скрещенными молотами. Лусия увидела Клару, привязанную, среди огня и дыма, и поняла, что пришла слишком поздно.